Министр двора, князь Волконский, рассказал это императору с улыбкой, но посоветовал прекратить или хотя бы сократить ежевечерние прогулки по дворцовой набережной. Николай Павлович только отмахнулся от пустого слуха, гулял по-прежнему, но нет-нет, а ловил себя на том, что всматривается в фиолетовые вечерние тени, не волк ли, страшный, жалкий хищник, заблудившийся в каменной чаще. И действительно, ненастным ноябрьским вечером, когда холодный дождь со снегом только-только перестал лить, и сильный ветер принялся трепать клочья черных облаков, открывавших бледную луну, император увидел близко, шагах в пяти, горящие глаза. Всмотрелся и разглядел напрягшееся тело зверя. «Стоять!» — с ненавистью гаркнул Николай и устремил тяжелый взгляд на волка. Тот вдруг упал в холодную мокрить и на брюхе пополз к застывшему императору. Померещилось? Николай Павлович самолично опросил часовых, стоявших на набережной у дворца и у пристани. Никто волка не видел. Померещилось, или это судьба его была? Об этом случае домашним он не рассказал. Глава седьмая. Унылый звон колоколов. И пришел день, о котором боялись думать. Ненастной февральской ночью пополз над Санкт-Петербургом унылый колокольный звон. А в половине первого часа дня, 18 февраля 1855 года, над Зимним дворцом взвился черный флаг. К толпам народа вышел чиновник и объявил о смерти императора Николая Павловича. По свидетельству очевидцев, раздался какой-то стон толпы. Никто сего не ожидал. 14 декабря 1854 года в Зимнем дворце отслужили молебен в память подавления злосчастного мятежа, о котором хорошо было бы позабыть, да вот не получалось. Настроение в семье улучшилось благодаря возвращению из Севастополя великих князей Михаила и Николая. Сияющая императрица все же упрекнула их в том, что они покинули армию. «Радость свидания даст нам силы для новой разлуки», — несколько напыщенно произнесла она и посмотрела на мужа. Император был мрачен. Конечно, он не собирался вновь отпускать мальчишек в армию. Чему они там могут научиться? Добро бы боевые действия шли успешно, а так подхватит какую-нибудь заразу, как Алешка Толстой. Но сейчас так говорить не следовало, пусть прочувствует. Сегодняшняя церковная служба тянулась бесконечно. Николай Павлович стал тяготиться службами, но отстаивал до конца, проникаясь истинно глубоким чувством. Он строго следил за поведением детей в церкви, и меньшие стояли перед ним, не смея шевельнуться. Церковь эту он любил. В молодости сам часто пел на клиросе звучным баритоном, вскоре огрубевшим от смотров и парадов. Его любимица Маша отмочила на днях штуку. Сидели за вечерним чаем. Разговор, конечно, шли о войне. «Давайте погадаем», — сказала Маша и взяла Евангелие. «Грех это», — наставительно сказала Александра Федоровна. Но дочка уже открыла святую книгу наугад и прочитала. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему». Мертвая тишина воцарилась в гостиной. «Это из первой книги царств», — зачем добавила Маша. Ваше высочество!» — по обыкновению лениво сказал Орлов. «Что толку гадать хотя бы и на священном писании? Дело пустое». А любимица опустила запылавшее румянцем лицо, встала и вышла, приглушенно сказав только: «Простите, батюшка». Он, кстати, не подозревал, что частое и неожиданное смущение дочери было вызвано ее тайным браком с графом Григорием Строгановым сразу после смерти постылого герцога Лектенбергского 2 года назад. Узнал бы, и жестокая кара постигла бы обоих, а заодно и наследника с женой, которые деятельно способствовали этому браку. Но император о том не знал и продолжал думать свои тяжелые думы.